История любви. Бургхард Бергман был одним из тех, кто стоял у истоков «Северного потока». Он входит и в комитет акционеров компании-оператора трубопровода, который возглавляет Шредер. Бергман – большой сторонник строительства «Северного потока». «Я считаю, что этот проект очень разумный. И не только потому, что и он тоже в нем участвует. Газпрому ведь нужно диверсифицировать маршруты транспортировки и не все ставить на одну карту. Это один из основополагающих принципов любого предприятия. Проблемы, которые были у России с Украиной и Белоруссией, до сих пор не решены. И я не вижу решения этих вопросов в ближайшем будущем. Nord Stream — это решение, которое само напрашивалось. Раньше было два маршрута, и необходимо было создать третий, независимый от двух первых». Все говорят, что «Северный поток» хорош тем, что избавляет «Газпром» от транзитных издержек. Но ведь это не так, возражаем мы. «Газпрому» придется платить и компании-оператору, которая будет обслуживать газопровод, и Германии, потому что в этом случае именно она станет транзитором для остальных европейских стран, куда «Газпром» намерен поставлять газ. Вы правы. Если говорить о транзите газа через Германию в Великобританию, за это придется платить дополнительные деньги. Зато нет никакого риска срыва поставок. В Германии есть гарантия, что транспортировка будет выполнена. И в этом отличие от ситуации на Украине. Там на ситуацию влияют два фактора. Во-первых, Украина хочет получить газ для своего потребления по более низкой цене. Здесь, в Германии, такой проблемы не стоит. Вторая проблема в том, что, по мнению «Газпрома», газотранспортная система на Украине не может обеспечить сохранность газа. Бергман слишком деликатен, чтобы сказать прямо: по мнению «Газпрома», Украина ворует газ. Прокладывать газопровод на дне – это, конечно, дороже, чем строить газопровод по суше. Но транспортировка через Балтийское море всего 10% от стоимости продажи в Западной Европе, а значит, он выгоден. Даже в России не все так думают, включая бывших менеджеров «Газпрома». Александр Рязанов, в недавнем прошлом зампред правления, курировавший «Северный поток», считает, что экономическая целесообразность проекта сильно уступает политической. Довольно дорогой проект. Политический. Но нужен он, конечно, только потому, что мы им давим на Белоруссию и на Украину. Если бы у нас была ясная ситуация с транзитом через Украину или Белоруссию, то никакой Nord Stream был бы не нужен. А Бургхард Бергман улыбается. Мы сидим в его кабинете на 6-м этаже офиса ЕОН в Эссене. За огромными окнами его кабинета видны две старые кирхи и желтые деревья с облетающей листвой. Бергман улыбается, но совершенно спокойной и отстраненной улыбкой. У него тоже осень. Через полгода он уходит на пенсию. В феврале 2008 года, в связи с достижением 65 лет, Бергман должен оставить свой пост. И главным связным между Европой и «Газпромом» вместо уважаемого ветерана Бергмана станет кто-то другой. И, кстати, никто не заставляет «Газпром» транспортировать газ в Великобританию. Если это окажется невыгодно, слишком дорого, то и не надо. На мой взгляд, большей проблемой является то, сколько газа нужно и можно поставлять в собственных интересах. Если на рынке будет избыток объемов поставляемого газа, это приведет к снижению цены. А в данный момент в Великобритании наблюдается именно такая ситуация. Оптовая цена там ниже, чем в Германии, поэтому многое зависит от того, является ли правильным собственное планирование экспортных объемов. Именно с Великобританией было связано одно из первых европейских разочарований «Газпрома». В Москве довольно долго не замечали ухудшения отношения европейцев к «Газпрому». В январе 2006 года, когда газовая война с Украиной поутихла, а к продолжающейся критике в адрес продавшегося «Газпрому» Герхарда Шредера в Москве не прислушивались, «Газпром» начал свою первую мощную попытку расширения на Запад. Зампред правления «Газпрома» и гендиректор «Газэкспорта» Александр Медведев 22 января 2006 года в интервью «Гардиан» заявил, что «Газпром» намерен довести свою долю на британском рынке до 20% за счет «Центрика», компании, контролирующей 63% внутреннего газового и 23% энергетического рынков Великобритании. Столь прозрачный намек топ-менеджера «Газпрома» вызвал в Британии ажиотаж. Котировки акций компании «Центрика» моментально подскочили на 8%. Через две недели заместитель Медведева Александр Шкута вновь публично признал факт интереса «Газпрома» к покупке «Центрика». Стоимость компании выросла еще на 8%. Переговоры «Газпрома» и «Центрика» находились только на начальной стадии, а сделкой уже обеспокоилось правительство Великобритании. За первые три месяца 2006 года британские министры провели 8 совещаний, посвященных угрозе предстоящего поглощения «Газпромом» крупнейшей газовой компании страны. Правительство пришло к выводу, что для блокирования потенциальной сделки нужно будет вносить изменения в законодательство Великобритании. Летом премьер Тони Блэр заявил, что британские власти не должны препятствовать сделке между «Газпромом» и «Центрика». Но это было уже не слишком важно. Переговоры к тому времени зачахли. «Газпром» явно не собирался покупать компанию за деньги, особенно после того, как ее стоимость так выросла. В Москве были уверены, что в Европе все еще очарованы «Северным потоком» и за перспективу принять участие в проекте могут отдать многое. «Газпром» обещал включить в проект компанию из той страны, которая пустит его в свои газораспределительные сети. Поэтому менеджеры «Газпрома» считали, что «Центрика» должна быть счастлива отдать «Газпрому» свои акции, поменяв их на право поучаствовать в проекте Nord Stream. Но ни британские СМИ, ни британские министры, ни деловой мир не были рады перспективе появления в Британии российского газового монополиста. После неудачи в Британии доступ к конечному европейскому потребителю стал идеей фикс для «Газпрома». Менеджеры компании признавались, что хотят быть поближе к газовым плитам рядовых европейцев. Но подобные амбиции европейские власти сразу сочли политическими. Если «Газпром» возьмет под свой контроль поставку газа в каждый европейский дом, он сможет навязывать европейцам любую цену. В этом случае зависимость Европы от «Газпрома», а значит и от Кремля, станет почти абсолютной. После перекрытия газа Украине европейцы перестали доверять «Газпрому». В апреле 2006 года немецкий концерн «БАСФ», один из партнеров по «Северному потоку», согласился с условием «Газпрома». На российско-германском саммите в Томске «Газпром» и «БАСФ» в присутствии канцлера Ангелы Меркель и президента Владимира Путина подписали рамочное соглашение, которое увеличивало долю российского газового монополиста в газораспределительных сетях «БАСФ» в обмен на доступ «БАСФ» к южно-русскому месторождению. Изначально планировалось, что одновременно аналогичная сделка будет заключена и со вторым партнером «Газпрома» по «Северному потоку» – концерном «ЕОН». Но «ЕОН» сначала затягивал, а потом отказался выполнять это условие. Глава «ЕОН Рургаз» Бургхард Бергман старается избегать резких выражений и, конечно же, отрицает то, что европейские компании не пускают «Газпром» в распределительные сети, опасаясь поставить правительство своих стран в зависимость от русского газового монополиста. Однако Бергман считает, что скупка распределительных сетей в Европе невыгодна самому «Газпрому». По мнению члена Совета директоров российского газового гиганта, «Газпрому» нужно заниматься своими проблемами, прилагать все усилия для того, чтобы разбираться с внутренними трудностями, а не пытаться одним махом покорить Европу. «Газпром, конечно, должен иметь полную свободу и возможность продавать свой газ рядовым потребителям. Но пусть только они смотрят на это не с идеологической, а с экономической точки зрения. Мир изменился, и на конечного потребителя можно выйти опосредованно, через систему распределения третьих фирм. Тарифы регулируются в том числе и ЕС, так что сегодня нет опасности и риска не получить доступа к конечному потребителю. Надо задаваться вопросом, почему сегодня другие крупные производители не пошли по этому пути, Statoil, Exxon, Shell сейчас не покупают, а продают свои транспортные системы. Для «Газпрома» было бы разумнее инвестировать в добычу газа, чем в продажу или выход на конечного потребителя. Как член совета директоров «Газпрома», я считаю, что компании в первую очередь надо обеспечивать свою экономическую эффективность. Вопрос в том, что важное и что первостепенное. Я считаю, что для «Газпрома» это добыча, реконструкция и санация сетей. Поэтому я большой сторонник вложения капиталов внутри России. Бергман делает долгую паузу. Из готического собора, который виднеется в окне у него за спиной, слышится колокольный звон. Мы спрашиваем, насколько рациональны те крупные инвестиции, которые делает «Газпром» внутри России. И Бергман, конечно, говорит, что они вполне разумны. Например, Сахалин. Приобретение долей в Сахалине, конечно, окупится. Это экономически целесообразно и разумно. Правда, надо отметить, что срок финансирования этих проектов очень долгий. Доходы начнут поступать довольно поздно, и в связи с этим сильно возрастет задолженность «Газпрома». Пока еще все это приемлемо, но в будущем это перерастает в ограничивающий фактор. Бергман, как и положено члену совета директоров «Газпрома», говорит о Сахалине осторожно. Между тем, для европейцев то, что произошло на Сахалине в июне-сентябре 2006 года, стало важным символом их отношения к «Газпрому». Летом 2006 года Европа по-прежнему смотрела на «Газпром» с недоверием и подозрением. А в Москве как раз возникла обида на европейцев за их недоверчивость и подозрительность. 25 июля 2006 года Минприроды начало проверку деятельности оператора проекта «Сахалин-2» компании «Сахалин Энерджи», 55% акций которой принадлежит англо-голландскому концерну Royal Dutch Shell, остальные доли – японским Mitsui 25% и Mitsubishi 20%. Российские власти говорили, что проект опасен для окружающей среды. И 18 сентября глава Минприроды Юрий Трутнев подписал приказ, отменяющий положительное заключение экологической госэкспертизы проекта «Сахалин-2», принятое в 2003 году. Иностранные СМИ обвинили «Газпром» в использовании административного ресурса с целью выдавить конкурентов из России. Доля Shell вскоре была выкуплена «Газпромом». Почти одновременно с «Сахалином» был решен и вопрос Штокмановского месторождения. В течение трех лет «Газпром» заманивал европейцев и американцев к участию в разработке этого проекта. Норвежские Statoil и Hydro, французская Total и американские Chevron и ConocoPhillips боролись за право стать партнерами «Газпрома». Но жестокая осень 2006 года все повернула иначе. 9 октября глава «Газпрома» Алексей Миллер объявил, что «Штокман» не достанется никому. Из него будут осуществляться поставки газа по новому трубопроводу в Германию, а разрабатывать его будет сам «Газпром». Это было похоже на пощечину. Вскоре Владимир Путин еще раз пытался показать Европе, что не сложившиеся отношения можно склеить. В декабре 2006 года российский президент в ходе визита в Германию предложил Ангеле Меркель не только переориентацию почти всего до 55 миллиардов кубометров из 70 возможных газа Штокмана на Германию, но и энергетический пакт. Фактически Германии предлагалось стать европейским центром дистрибуции газа. «Газпром» должен был поставлять газ, Германия распределять и продавать. Ангела Меркель вежливо согласилась принять газ, но об энергетическом пакте не было сказано уже ни слова. Зато спустя месяц Ангела Меркель договорилась о создании энергоальянса с Францией, но без России. Любовь между Европой и «Газпромом» закончилась. В качестве плодов этого недолгого и скандального романа на руках у «Газпрома» остались едва начатый «Северный поток» да Герхард Шредер за 250 тысяч евро в год.